Море, словно возмущенное тем, что произошло на Дульсинее, сделалось грозным, диким и злобным. Страшен был и вид неба, затянутого низкими черными тучами, в разрывах которых тут и там проглядывали жуткие зеленоватые пятна. А Дульсинея, управляемая капитаном, то металась на дне водяных бездн, то вползала на водяные горы, и посвист ветра звучал приглушенным рыданием. Оба оставшиеся в живых матроса, венский рулевой с разбитым носом и опухшим глазом, и тот, кого мы удобства ради называли северянином, хотя, возможно, и даже вероятно, жизнь его была зачата вовсе не на севере, болтались на вантах главной мачты, карабкаясь к парусам, которые капитан приказал спустить. «Ха!» — вскричал капитан, когда Петр, приблизившись, положил к его ногам мертвого юнгу. И выкрик его смешался со стонами ветра и скрипом мач и такелажа. «Вот именно! Ха! Это единственное, что тут можно сказать!» — заорал Петр, вытаскивая из-за пояса второй пистолет. «Парнишка умер, потому что поел супу, который нес нам на обед. Так что, капитан, порядка ради заявляю вам, что с меня, знаете ли, хватит, и я сделаю теперь единственное, что мне остается». С этими словами он прицелился в матросов, висевших на вантах. В тот же миг капитан Ванделар вытащил из недр своего клеенчатого плаща старинный пистолет и, удерживая штурвал левой рукой, выстрелил в Петра в тот самый миг, когда тот сам спустил курки обоих своих пистолетов. И Петр был бы неминуемо убит, если б головоломная его судьба не развила в нем нечто вроде шестого чувства, способность чуять внезапную опасность и видеть не только далеко вперед, но и краем глаза, как бы и за угол. Поэтому Петр успел отшатнуться, и пуля капитана просвистела в непосредственной близости от его лба. Таким образом, мы можем сказать, что он заново родился. Но заново родились и оба кровожадных негодяя на вантах, венец и северянин, ибо тоже резкое движение Петра, спасшее ему жизнь, сделало неверным его выстрел. Венцу он поранил ухо вместо того, чтобы разнести ему голову. Вторая пуля только задела левую щеку северянина. В следующий же миг разъяренный Фанта, желая покарать измену, направил один пистолет на капитана и нажал на спуск. Но раздался только металлический щелчок. Франта пустил в ход второй пистолет, и снова осечка. Тут капитан вырвал из кармана второй заряженный пистолет и взревел капитанским голосом, заглушающим вой ветра и треск такелажа. «Все наверх! Слушай мою команду! Убейте обоих, а Кукану отрубите голову и айда назад в Стамбул! Хватит с меня сторожить и защищать двух дебилов! Я с вами! Живо, ребята, принимайтесь за дело! Нас осталось только четверо, на каждого по четверти миллиона. За дело, говорю, пока эту гнилушку не смыло волной. Убейте его, хоть польза будет от этого проходимца, впервые с тех пор, как он родился». Таков в замедленном изложении был бег событий, разыгравшихся в одно мгновение на грани двух резко отличных друг от друга времен — прошедшего и наступающего. В этом прошедшем времени капитан Ванделар был честный моряк, в наступающее время он вошел пиратом. Петр же с Франтой в прошедшем времени хозяева положения, в наступающем могли считать себя все равно что покойниками. Меж тем Дульсинея, удерживаемая на курсе одной левой рукой взбешенного, а в ту минуту, пожалуй, уже и сумасшедшего капитана, с громкими стонами билась в волнах, а на ее палубе три человека —